Глава 28. В Перу. За полтора месяца до поездки. Оставшиеся до поездки в Перу полтора месяца Серега с Вероникой практически не расставались. То есть официально Вероника продолжала жить в своей квартире, а Серега в своей. Но 5-6 раз в неделю они встречались после работы и до самого утра вместе наслаждались жизнью во всех ее проявлениях. Они посещали театры, выставки, кино, кафе, рестораны, стараясь течением своего совместного счастья слиться с энергией вдохновения, присущей искусному творению. И подобное слияние насыщало течение их отношений дополнительными яркими оттенками. Но чаще всего они просто гуляли по улицам Москвы, стараясь найти в загазованном каменно-бетонном мире что-то недоступное обычному взгляду замученного проблемами человека. А именно, они искали благодатные и даже чудесные проявления в этом неприспособленном для благодати урбанистическом пространстве, проявления, пробуждающие вдохновение, и им практически всегда удавалось найти таковые. Иногда необычные вывески открывали для них источники живительных течений вдохновения. Иногда вид строений, и особенно вид сочетания несовместимых строений, выводил ассоциативный ряд их фантазий на новый уровень взаимодействия. А иногда они попадали в места, абсолютно не похожие на обычную реальность. Там и люди, и вещи существовали по каким-то иным законам, и сама игра в жизнь осуществлялась по иным правилам. Серега с Вероникой старались не погружаться целиком в реальность подобных необычных мест и даже не вступали в контакт с необычными, на их взгляд, людьми, присутствующими в необычных, по их мнению, пространствах. Они лишь наслаждались самим существованием подобного, легко перетекая из обычного в необычное и назад, вбирая в себя невероятные впечатления от переходов этого течения и только. Словно реки, они текли по улицам и переулкам, плескались всевозможными оттенками радости по тротуарам и мостовым, то сливаясь в единый поток наслаждения, то растекаясь на отдельные ручейки индивидуального счастья. И это течение в непрерывном потоке вдохновения питало их чувства особенными, по-настоящему чудесными качествами. После подобных прогулок Вероника всегда оставалась у Сереги на всю ночь, неизменно погружаясь в глубины чудесных запредельных переживаний, эмоций, чувств и ощущений. И после ночи невероятных погружений, расставаясь для соприкосновения с обыденным и социальным, они естественным образом в течение всего рабочего дня стремились к новой встрече и к новому погружению, тем самым все сильнее, плотнее и глубже сливаясь воедино. Но не только праздные прогулки заполняли теперь время их жизни. В выходные дни они часто оставались дома или выезжали на природу с мольбертом. И тогда Серега творил, а Вероника всячески стремилась сделать процесс его творчества наиболее комфортным, беря на себя все домашние и социально значимые заботы и стараясь при этом всячески стимулировать и поддерживать в Сереге поток вдохновения. Она искренне восхищалась его талантом и мастерством, и не просто восхищалась, но и делала конкретные шаги в направлении организации Серегиной выставки. И это особенно подкупало Серегу. С Вероникиной помощью он впервые в жизни по-настоящему почувствовал себя важной частью общества, и картины его теперь не в ущерб качеству писались гораздо быстрее, а их содержание поражало неизменной глубиной и эмоциональной наполненностью. И все потому, что Вероника по-настоящему стала его музой. За полтора месяца Серега так привык к присутствию Вероники в своей жизни, что уже не мог вспомнить, как он жил и радовался жизни до встречи с ней. А порой ему вообще казалось, Вероника всегда была в его жизни, только раньше он не видел, не чувствовал и не осязал ее так полноценно, как теперь, что невероятно обедняло его жизнь. Зато теперь все в его жизни, наконец, встало на свои места, и поэтому он чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. Человеком, которому, конечно же, присуще все человеческое — переживания, страсти и даже беды. Но теперь при этом он был человеком с неизменным количеством счастья внутри себя, а это абсолютно иное качество жизни. Однажды после нескольких ночей, полных приятных погружений и полного слияния с течением Вероникиной сути, Серега набрался смелости и все-таки решился рассказать Веронике о своих проблемах с женщинами. И хотя к этому моменту их необычных отношений многие опасения, связанные с его сложным прошлым, уже отошли для него на второй и даже на десятый план, Серега все равно беспокоился о том, как Вероника воспримет его сложности во взаимодействии с женщинами, особенно неврастенические и безумные припадки ревности, случавшиеся с ним довольно регулярно, судя по некоторым картинкам Серегиных воспоминаний, которые он к собственному ужасу откопал в своей памяти. Но Вероника не испугалась этой по-прежнему неоднозначной для Сереги информации, хотя и восприняла ее без свойственной ей иронии, очень серьезно и взволнованно. Она даже попросила Серегу показать ей изрезанный портрет его роковой красавицы для детального осмотра. Однако после внимательного изучения этого странного арт-объекта, вместо того, чтобы сделать какие-то неприятные для Сереги выводы, предаться беспочвенной ревности или даже в корне изменить свое отношение к Сереге, Вероника разочарованно отложила картину в сторону и тут же, полностью забыв о ней и обо всем, что с ней по Серегиным рассказам было связано, принялась увлеченно нахваливать картины, которые Серега написал уже после знакомства с ней, всячески стараясь подчеркнуть важность собственного присутствия в его жизни. А к изрезанной картине и к Серегиным мыслям о его проблемах с женщинами она больше не хотела возвращаться, демонстративно изображая беспросветную скуку даже при мимолетном упоминании этих тем в разговоре. Кроме того, она с еще большим рвением занялась устроением выставки Серегиных работ в одной из самых модных галерей Москвы и при любом поводе, гораздо чаще, чем до этого, восторженно упоминала о том, насколько хорош Серегин художественный талант. И тогда Серега решила сам навсегда закрыть эту неприятную тему о своих странных отношениях с некоторыми женщинами. В конце концов, в его памяти, кроме событийных картинок, по-прежнему не было никаких будоражащих душу и эмоционально насыщенных воспоминаний. Только голые факты, и то не все. Может, и не надо человеку все о себе помнить. Во всяком случае, на Серегино теперешнее счастливое состояние его память с некоторыми провалами не сильно-то и влияет, а желание разгадать все тайны своего прошлого можно запросто отложить в долгий ящик, поскольку таинственных ощущений в Серегиной жизни и так уже предостаточно.